Пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю сообщает, что в силу вступил приговор, оглашенный в марте 2023 года по результатам рассмотрения уголовного дела Акшинским районным судом Забайкальского края в отношении гражданина Российской Федерации по факту совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации». Уголовное дело в отношении местного жителя с последующим предъявлением обвинения было возбуждено пограничным управлением ФСБ России по Забайкальскому краю еще в феврале 2023 года. Пограничное управление напоминает, что незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации влечет уголовную ответственность, предусмотренную статьей 322 Уголовного кодекса Российской Федерации.